Добрый день, уважаемые друзья! Я рада представить вам участника круглого стола, который сегодня здесь прошел. Добрый день! Добрый день вам! Давайте познакомимся. Я Куринович Николай Владимирович, председатель гильдии русских адвокатов. Но прежде всего я русский человек, все остальное во мне потом. Николай Владимирович, расскажите, что за мероприятие сегодня проходило, и ваша задача вот на этом мероприятии какая была? Сегодня у нас проходил круглый стол, посвященный вопросам экологизации, сознания экологизации нашей техносферы. Для всех мыслящих людей разной политической ориентации, те, которые дружат со здравым смыслом, сейчас становится очевидным, что наша цивилизация зашла в тупик. Мы находимся в очень тяжелом положении, и климатические катастрофы, которые волна за волной на нас, на всех накатывают, и в Российской Федерации это пожары, гибель животных, разлив нефтепродуктов, загрязнение Байкала, рукотворные наводнения в Тулуне. Все это корреспондируется с социальными проблемами, которые мы видим, их выплеск в Белоруссии, в Киргизии, в Сирии. Нужно срочно что-то делать. И вот что именно делать, сегодня этому круглый стол в рамках комитета 100. 100 – это условно 100 ученых России и мира, которые озабочены этими вопросами экологии, срочного природосбережения, срочного вписания всех технико-технологических процессов в природосообразный формат. Человек издевается над природой, природа приступила к тотальному, радикальному уничтожению человечества. И коронавирус – это, возможно, лишь один из инструментов. Рукотворный он или природой созданный – полагаю, что сейчас окончательного мнения и вывода по этому вопросу сделать не может никто. Таких мероприятий проходит очень мало в России. Все эти темы замалчиваются, и мы видим вот этот безудержный гевалт, вот этот хай, абсурд на центральных каналах телевидения. Настоящих ученых, людей, которые хотят донести людям правду, замалчивают, не показывают, шельмуют, навешивают на них ярлыки. Сейчас появилась отрицательная практика навешивания этих пресловутых ярлыков уже и на экоактивистов, что это не просто экоактивисты, а якобы они преследуют какие-то свои другие, как им представляется, корыстные цели. Мы будем это разоблачать, и люди доброй воли, безусловно, будут на нашей стороне. Ну и какие шаги вы предложили и в своем докладе, и ваше видение выхода вот из этой ситуации? Шаги такие, что сама ситуация будет заставлять людей думать. Если люди не будут думать, будут полагать, что так и дальше все у нас будет продолжаться, то альтернатива для них очень безрадостна. Они будут в ускоренном темпе. Как бы мне не хотелось произносить это слово, но я вынужден это сделать. Будут идти на кладбище. Сейчас произойдет разделение не только по национальностям, странам, но и разделение человек начал экологически мыслить. Не загрязняет ли природу? Ведет ли себя достойно, нравственно по отношению к окружающему миру? Перестроил ли свое сознание, или он продолжает думать только о деньгах, о банях, саунах, бильярдах, футболе. Все это хорошо, приятно, но все должно иметь свою меру. Сейчас все эти приоритеты денег имеют гипертрофированный формат. Мы это все развенчиваем, разоблачаем. Как говорил один из и говорит банкиров российских, что миром движет секс и деньги, а мы считаем, что миром движет правда, справедливость и, вне всяких сомнений, природосообразное поведение человека. Сейчас у кормила власти в России и в мире находятся люди позавчерашнего дня. они являются марионетками тайных преступных сил, которые манипулируют сознанием, будут сейчас проводить все более жесткие и жестокие эксперименты с искусственным интеллектом, теми или иными способами уничтожать радикально человечество с помощью ковида, другого изощренного инструментария. Оставшихся людей они будут геномодифицировать, чтобы это были люди-слуги. Вот такая безрадостная перспектива ждет все человечество, если не предпринимать никаких усилий в обратном направлении. А мы предлагаем жизнь. Мы предлагаем бороться за природу, отдаем себе полный отчет в том, что в существующей системе политических координат невозможно войти во власть. Власть сейчас и уже давно подвергается отрицательной селекции. Наверху люди, которые должны быть в иерархии ценностей, гораздо ниже. Поэтому вывод наш такой промежуточный, что каждый сейчас должен задуматься над тем, что происходит, объединяться, как бы это ни звучало общо, но иного выхода у нас нет. Мы живем, с одной стороны, в интересное время, время непростое, страшное. Многие просто не хотят думать о том, что сейчас происходит, и занимают позу страусиную. Но все то, что сейчас на нас накатывается, движется, оно коснется каждого из нас. Чтобы не произошло самого страшного, и наша цивилизация не прекратила свое существование, мы взываем к тем, у кого еще остались остатки нравственности, морали, с призывом, что ученых, нравственных, национально мыслящих нужно двигать во власть. Только они сейчас смогут в Эребус-Уните с объединенными усилиями начать спасать человечество, расшивать те проблемы. Тотальный запрет всей пластмассовой одноразовой посуды и предметов. Тотальная очистка мирового океана от накопившегося пластика. Бросить на это все свои усилия, а не на гонку вооружений. Начать глобальное разоружение, потому что все новые виды оружия, они тоже ведут к истощению природного резервуара Земли. Запретить вырубку круглого леса, добиться максимально возможной глубокой мусоропереработки. Все это нужно делать, было уже позавчера, мы и так опаздываем. Те, которые руководят миром, мы знаем по каким лекалам, они уже сейчас понимают, что деньги для них мало что значат. У них огромное количество, их целые вагоны железнодорожные, баржи, они озабочены только одним вопросом. Это радикальное сокращение человечества, как я говорил, и оставшихся сделать людьми служебными, в скобочках, рабами. Перестраивать человечество на новый лад они не считают возможным, поскольку есть огромная проблема. Сознание человека плохо реформируемо. Люди не хотят видеть очевидного. Их мозги забиты пропагандой. Мы живем в обстановке тотальной лжи, когда одна ложь сменяет другую. Поэтому мы за правду, мы за жизнь, за экологию. Приятно отметить, что буквально с каждым днем эти процессы, они идут как бы разноосно. С одной стороны, нарастают отрицательные тенденции, а с другой стороны, позитивные есть тренды. Все больше просыпающихся и открывающих глаза от этого чаромутия, от того морока, в котором нас содержали последние 2000 лет, насаждая искаженную картину мира, втиснув нас в ложную систему координат. Считаю, что подобного рода эксперты и круглые столы, они должны проходить на самом высоком уровне, в самых лучших залах и освещаться всеми центральными каналами телевидения. Но пока этого не происходит, мы в меньшинстве. Однако я все-таки хотел бы, несмотря на то, что наши знания пессимистичны, закончить на оптимистической ноте. Борьба продолжается, ее конец может не походить на ее начало. И еще посмотрим, чья возьмет. Те, кто не хочет жить в ладу с природой, это их проблемы. А мы хотим, мы можем, и мы будем дальше двигаться и нам помогают, в отличие от денег, в которые они уверовали, что только они имеют силу, нам помогает и свое провидение, и космические силы, и русские боги, и предки наши. Как бы для некоторых это ни звучало мифологично, фантастично, но это люди малограмотные, нет у них объемного мышления. А мы стараемся максимально продвинуться в этом направлении, чтобы спасти себя. И как бы это ни звучало, претензиозно спасти и все человечество. Благодарю, Николай Владимирович. Как говорится, жизнь за МКАДом тоже есть. Все в наших руках. Человек разумный, объединяйся. Да, не теряйте оптимизма, побольше бодрости духа и хорошего настроения. Хватит спать, вставайте со своих диванов, поддерживайте нас всеми возможными способами и средствами. Последнее слово будет за нами, за жизнью. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!